У Давида не было детей, но перспектива переселения в Швейцарию выглядела заманчиво. Да и оправдание для эмиграции Геля придумал красивое. Оправдание достойно таких людей, как они. Ну, а пока требовалось сделать все последовательно. Умножение капитала, разветвление структуры, учреждение фонда. Вот почему люди так остро понадобились. «Документы по фонду к концу недели Гроссберг должен подготовить», — заканчивал Гели эту тему. «Тогда и почитаешь. А сейчас вот что». Они уже попили чаю и снова вышли на балкон. Сделалось совсем темно. Окна в домах горели через 2/3, и только инфернально-красноватый шпиль телебашни все так же упрямо пронзал низкие облака. «Мы тут с Гастоном посоветовались. Нам нравится, как ты взялся за работу. Решили поставить тебя директором финансовой компании ГСМ с правом первой подписи в банке. Помнишь, непосредственно ты и регистрировал финкомпанию как самостоятельную юридическую единицу. Вот и принимай дела». Давид обалдел. «Геля, ты что... Ну, я, конечно, экономист, да, но ведь в финансах ни уха ни рыла». «А кто в них ухо? Кто в них рыло?» — улыбнулся Геля. «Думаешь, товарищ Геращенко что-нибудь смыслит в современной финансовой системе? Да в этой стране ее все равно надо создавать с нуля. Вот, смотри». Геля решительно вернулся в комнату, взял чистый лист, ручку и за 10 минут изобразил с минимальными комментариями очень простую и точную схему организации нормального коммерческого банка и принципов его взаимодействия с Минфином и Центробанком страны. «Вот, Америку открывать и не надо. Все это известно. А меня, слава богу, кое-чему успели научить за границей. Держи для начала». Он протянул Давиду листок. «А литературой мы тебя обеспечим. Не боги горшки обжигают. Справишься, я знаю». «Спасибо, Геля». «Тебе спасибо. Мне в самом деле приятно, что есть на кого опереться. Штат у тебя будет пока небольшой, а вот окладик раза в 2 подымем». Уезжал он тоже на такси, потому что никакой другой транспорт уже не работал. Уезжал и думал, а удалось ли поговорить о важном? Удалось? Еще как! Но только он так и не понял, что было самым важным для Гели. Для Давида, конечно, последнее. Чего греха таить? Он и вдруг директор. Это было столь невероятно, что на какое-то время заслонило все вокруг. Радость распирала его. Он даже начал таксисту рассказывать про ГСМ. Но путь был коротким, по ночной-то Москве. И рассказать он успел немного. А так хотелось поделиться хоть с кем-нибудь. Так было грустно возвращаться в пустую квартиру. У двери, у его двери, стояла эффектная длинноногая девица с пышной прической. Черты ее лица были далеки от мировых стандартов красоты, но глаза с поволокой, большой чувственный рот, высокая грудь под облегающей кофточкой, очень короткая юбка, очень высокие каблуки, в общем, профессиональная обольстительница. Так он решил в своем восторженном состоянии. А девица спросила: «Вы Давид Маревич?» «Я». «Но слава богу, вам конверт очень важный из Симферополя от Зямы Ройфмана». «А вы что, такой специальный ночной почтальон?» — улыбнулся Давид. «Мне следует где-нибудь расписаться?» «Нет», — ответила она серьезно. «Я сестра Зямы, и расписываться нигде не надо. Пока мне пора». «Да вы что?» Давид схватил ее за руку, потому что сестра Зямы действительно сделала шаг в сторону лестницы. «Вы с ума сошли? Куда можно идти в такое время? 2 часа ночи?» «Домой? Я тут совсем недалеко живу». «Какая разница? Это невозможно. Как вас зовут?» «Марина». «Мариночка», — торжественно объявил Давид, — «как директор финансовой компании ГСМ я официально приглашаю вас немедленно отметить мое вступление в должность». Вот когда пригодилась бутылка итальянского вина и коньяк, который оставался дома. Марина, он уже слышал про нее, только не был знаком, работала на студии Горького ассистентом режиссера. И когда было нужно, помогала брату, официальному представителю ГСМ в Крыму, передавать с проводниками поездов всякие важные документы, благо жила недалеко от Курского вокзала. Марина была уже в третий и явно не последний раз замужем. Образ жизни вела богемный, и для нее пропилить на такси в 2 часа ночи по Бульварному кольцу от Никитских ворот до Покровских действительно не представлялось проблемой. А не поймать тачку, так и пешком рвануть через центр можно. Откуда на Красной площади хулиганы? Там одни менты. Про Давида Егеля сказал, что вот-вот будет дома, потому что уже ушел, а она у подруги сидела. Только оттуда пора было сваливать, там люди не такие, им с утра на работу. Вот она и решила под дверью подождать. Конверт-то на самом деле важный. А конверт был действительно эпохального содержания. Нотариально подтвержденное заявление какого-то шведского гуманиста с мировым именем, отдыхавшего в Ливадии и заарканенного Ройфманом. Иностранец требовался позарез фонду ГСМ для регистрации документов. Очень важный конверт. Но еще важнее высокие бокалы с золотистым итальянским чудом и быстро сотворенный умелыми женскими руками вкусный салатик и рюмка хорошего коньяка, и глаза с поволокой, и быстрые тонкие нежные пальцы, и большие чувственные губы. Он и не представлял, что губами и зубами можно делать такое. Боже, какой восторг! Или ему просто очень-очень одиноко. И не надо никаких групп, никакого спасения мира, никаких посвященных, не надо. Нужно только простое человеческое тепло, уют, забота, ласка.